Камилла. Я всегда ненавидела океан, но каким-то чудом убедила себя последовать за ними на побережье, потому что хотела быть рядом с Уиллом, куда бы он ни направился. Я нашла место для ночлега, пустующий домик рядом с его жилищем. Домик оказался крошечным и жалким, со свисающими с мебели простынями, которые напоминали о призраках. Я прошлась, осмотрела все внутри, посидела на чужих стульях и полежала на кроватях, совсем как Златовласка. Персонаж популярной английской сказки «Златовласка и три медведя». Одна кровать слишком велика, другая слишком мала, зато третья как раз в пору. Открыла и закрыла ящики комода. Внутри ничего интересного, только забытые вещи. Носки, зубные нити, зубочистки. Повернула водопроводные краны. Ничего. Воды там не было, в туалете тоже. Шкафы и холодильник практически пустые. Обнаружилась только коробка с пищевой содой. В домике стоял холод. За время, проведенное там, я часто испытывала экзистенциальные кризисы. Сидела в домике, убивая время и спрашивая себя, зачем я это делаю. Я словно застряла во мраке. Появилось ощущение, что меня нет и не должно быть, что мне лучше умереть. Размышляла о способах самоубийства. Уже не в первый раз. Раньше я уже пыталась покончить с собой и преуспела бы, если бы мне не помешали. Новая попытка — лишь вопрос времени. Иногда по ночам я выходила из домика, стояла на улице и наблюдала за Уиллом, глядя в его окна. Почти каждый вечер на крыльце загорался свет. Маяк для отсутствующей Сейди. Это выводило меня из себя. Он любил Сейди больше, чем меня. Я ненавидела ее за это. Мысленно кричала на нее, хотела убить, желала ей сдохнуть. Но в жизни все не так просто. Я стояла на улице и смотрела, как из трубы в ночь вырывается дым. Серый дым на фоне темно-синего неба. В доме горели огни. Из окна пробивался желтый свет. Раздвинутые занавески составляли букву «Ви». Прямо идеальный дом с поздравительной открытки, черт его побери. Как-то ночью я стояла и смотрела в это окно. На секунду закрыла глаза и представила себя не снаружи, а внутри, с ним. В воображении я ухватилась за его свитер. Он притянул меня за волосы и прижался своими губами к моим, необузданно и горячо. Вот он прикусил мне губу, и я ощутила привкус крови. От фантазии меня пробудил рев двигателя. Я открыла глаза и увидела, как по улице пыхтя приближается машина. «Паровозик, который смог». Американская детская сказка об оптимизме и трудолюбии. В 1991 году по ней был снят мультфильм «Маленький отважный паровозик Тилли». Я отпрянула в сторону и спрыгнула в канаву, чтобы водитель не заметил меня в темноте. Автомобиль медленно проехал мимо. Сзади вырывались клубы дыма. «Думаю, я смогу. Я смогу». Я наблюдала, как Уилл в комнате присел на корточки. В тот вечер на нем был серый джемпер с наполовину застегнутой молнией, джинсы и тапочки. Он играл со своим малышом, сидя на корточках посреди комнаты. Глупый ребенок улыбался. Такой счастливый, черт бы его побрал. Уилл взял малыша за руку. Они дружно поднялись, подошли к окну и стояли там, вглядываясь в ночной мрак. Я их видела, а они меня нет. Снаружи царила кромешная темнота, и комнату было видно особенно четко. Пламя в камине, ваза на каминной полке, картина на стене. Они ждали возвращения Сейди. Я убеждала себя, что Уилл переехал на этот остров вовсе не потому, что пытался избавиться от меня. Просто ему некуда податься. Подобно личинке, у которой нет другого выхода, кроме как превратиться в блоху. Мимо проехала очередная машина, но на этот раз я не тронулась с места. Я старалась не докучать им, но случались дни, когда я не могла устоять перед искушением. Оставила послание на стекле машины Сейди, села на ее капот и выкурила целую пачку сигарет, прежде чем какая-то старая ведьма попыталась втолковать мне, что здесь нельзя курить, и мне следует пойти в другое место. «Не люблю, когда мне указывают, что делать». Я ответила, «Это свободная страна, я могу курить, где захочу». И обозвала ее склочницей и старой кошелкой. Старуха пригрозила настучать на меня. Как-то раз, когда в доме никого не было, я проникла внутрь. Это оказалось несложно. Достаточно подольше понаблюдать, и вы узнаете пароли, пин-коды и прочее. Они не меняются. И записаны они на всяких бумажках, которые потом выбрасывают в мусор. Чья-нибудь дата рождения, последние 4 цифры номера социального страхования в налоговой декларации, квитанция об оплате. Спрятавшись, я следила за отъезжающим автомобилем Уилла. Когда он скрылся из виду, подошла к гаражу и стала набирать на замке код. Угадала с 3-й попытки. В гараже отперла дверь, ведущую в дом, повернула ручку и вошла. Собаки даже не гавкнули, лишь подбежали, понюхали и лизнули ладонь. Я погладила их по голове, скомандовала «лежать», и они легли. Тоже мне сторожевые псы. Затем разулась и первым делом обошла кухню, осмотрев и перетрогав почти все. Я проголодалась. В холодильнике нашла, чем перекусить, и уселась за стол. Я сделала вид, что это мой дом. Закинула ноги на соседний стул, взяла старый номер газеты и какое-то время сидела, жуя и читая заголовки устаревших новостей. Затем посмотрела на другой конец стола и представила, что Уилл ест вместе со мной, что я не одна. «Как прошел день?» — спросила я Уилла, но не успел он ответить, как зазвонил телефон. «Так неожиданно!» Я вздрогнула, соскочила со стула и побежала ответить на звонок. Неприятно, что кто-то прервал наш с Уиллом совместный обед. Я сняла трубку с рычага и прижала к уху. «Алло?» «Телефон старинный, дисковый. Такими никто уже не пользуется». «Миссис Фоуст?» — раздался бодрый мужской голос. «Да», — не колеблясь ответила я, прислонившись к краю стола и ухмыляясь. «Сэйди Фоуст слушает». Это был человек из телевизионной компании. Звонил узнать, не хотим ли мы обновить наш пакет каналов. Его голос звучал убедительно и дружелюбно. Он задавал вопросы, обращаясь ко мне по имени. Ну, не совсем по моему имени, но тем не менее. «Устраивает ли вас текущий набор каналов, миссис Фоуст? Вы довольны разнообразием?» Я ответила, что недовольна, что мне не хватает разнообразия. «Миссис Фоуст, вы когда-нибудь задумывались о популярных каналах премиум-класса? Или, может быть, ваш муж интересуется MLB Network?» Американский спортивный телеканал, посвященный бейсболу. Я ответила, что да, задумывалась, что постоянно мечтала о них, что мне очень хотелось смотреть фильмы по каналу HBO или Showtime. «Они не входят в наш текущий пакет, не так ли, сэр?» «К сожалению, нет, миссис Фоуст, но мы можем все исправить. Можно обновить пакет прямо по телефону. Сейчас самое подходящее время для апгрейда». Трудно отказаться от такого соблазнительного предложения. Я не смогла ответить «нет». Положила трубку обратно на рычаг, оставила свою запеканку и провела ладонями по столу. Открыла и закрыла кухонные шкафчики, покрутила ручки газовой плиты. Повернула одну ручку, открыла газ. И вскоре почувствовала его запах. Перешла в гостиную, потрогала фотографии, посидела на диване, поиграла на пианино. Потом подошла к лестнице, ведущей на 2-й этаж, и, держась за перила, взобралась по ступенькам. Ступени были деревянные, прогнувшиеся посередине, такие же старые, как и сам дом. Прошла по коридору, заглянула в каждую комнату и быстро поняла, какая спальня принадлежит Уиллу. Там была широкая кровать. Пара его брюк свисала с края корзины для белья, внутри лежали его рубашки и носки, и ее лифчики. Я потеребила застежку ее лифчика, швырнула его обратно в корзину и стала рыться, пока не нашла кардиган из коричневой шерсти. Уродливый и поношенный, но теплый. Просунула в него руки, провела пальцами по рифленой планке, потрогала пуговицы. Засунула руки в широкие карманы и немного покрутилась перед зеркалом. Затем подошла к туалетному столику Сейди. Ее украшения свисали с подставки. Я повесила ожерелье на шею, нацепила браслет на запястье, выдвинула ящик и нашла косметику. И, глядя в зеркало, припудрила нос ее пудреницей, подкрасила ее румяными щеки. «Ну, разве вы не прекрасно выглядите, миссис Фоуст?» — произнесла я своему отражению. Впрочем, я всегда была намного красивее Сейди. Но при желании могла бы сделать прическу, как у нее, одеться, как она, и выдать себя за миссис Фоуст. Убедить окружающих, что я — жена Уилла, его избранница, было бы желание. Я подошла к кровати и откинула покрывало. Серые простыни из мягкого тонкого полотна, несомненно, дорогого. Я провела по ним ладонями, пощупала, присела на краешек кровати. Устоять перед искушением невозможно. Нужно обязательно прилечь. Я закинула ноги на простыни, забралась под одеяло, легла на бок и ненадолго прикрыла глаза, притворяясь, что Уилл лежит рядом со мной. Я ушла до его возвращения. Он так ничего и не заподозрил. Когда появился Уилл, я стояла на пирсе. День выдался пасмурный, серый. Облака спустились с неба, накрыв улицу наподобие смога. Из-за этого окружающий мир расплывался. Тем не менее, на пирсе были люди. Можно подумать, им нравился этот ужасный холод. Они стояли, глядя на крошечную точку в море, которая могла оказаться паромом или нет. Точка перемещалась, постепенно приближаясь и оставляя позади маленькие лодочки. Они то появлялись, то исчезали. Порывы ветра резко хлестали меня. Я стояла с билетом в руке, спрятавшись за кассой, и ждала Уилла. Я заметила его, когда он шел по улице к причалу. Его улыбка была такой зажигательной. Мое сердце забилось быстрее. Но он улыбался не мне, а какой-то козе. Болтал с ней обо всех пустяках. Я выжидала за билетной кассой, наблюдая, как Уилл занимает место в конце очереди. Затем встала в очередь позади него. Нас разделяло всего несколько человек. Я накинула капюшон на голову и спрятала глаза за темными очками. Мы взошли на паром последними. Поднялись по трапу, как заключенные на марше смерти. Марш смерти — пеший переход, к которому принуждают группу людей, зачастую заключенных или военнопленных, и при котором некоторая часть марширующих погибает из-за тяжелых условий марша. В щели трапа виднелась бурлящая внизу вода. Я смотрела на водоросли, чувствовала запах рыбы. Уилл поднялся на верхнюю палубу. Я уселась так, чтобы было удобно наблюдать за ним и в то же время оставаться невидимой. Я не могла отвести от него взгляд. Наблюдала, как он стоял на корме, как ухватился за поручень, как смотрел на берег, пока тот не скрылся из виду. Вода под нами была соленой и коричневой, над паромом кружили утки. Я все время наблюдала за Уиллом. Он напоминал фигуру на носу корабля, бога моря Посейдона, обозревающего океан. Мой взгляд прошелся по его фигуре, растрепанным от ветра волосам, обогнул широкое плечо, скользнул вниз по руке, пересчитав пальцы, спустился по шву джинсов от бедер до подошв и поднялся с другого бока тем же путем, к бедрам и пальцам. Я мысленно провела руками по его волосам и вспомнила, как приятно запускать пальцы в его шевелюру. Это продолжалось минут 20. Берег приближался, прибрежные постройки становились все больше. Если раньше они казались просто крошечными квадратиками у горизонта, то теперь вдруг стали громадинами, серыми, как и все остальное в этот пасмурный день. Когда паром причалил, я вслед за Уиллом сошла на берег и пересекла пирс. Где-то там нам встретился автобус. Я стала рыться в сумочке в поисках проездного. Хорошо, что он оказался с собой. Забралась в салон и отыскала местечко за спиной Уилла. Автобус с грохотом понесся по городу. Вскоре мы прибыли на место. Опять кампус, опять кирпичные дома. Я придерживалась обычной тактики. Следовала за Уиллом, держась в шагах в 20. Он подошел к корпусу колледжа. Я поднялась по ступенькам через 30 секунд. Проследовала за ним к аудитории, постояла в коридоре и послушала лекцию. Его голос такой приятный, как журчащий ручеек, как бодрящий водопад. Он одновременно возбуждал меня и вгонял в дрожь. Я затрепетала. Уилл весь горел, взбудораженно рассказывая о плотности населения, о людях, живущих в условиях перенаселенности и пьющих грязную воду. Я прижалась спиной к стене и слушала не речь, которая для меня ровно ничего не значила, а его голос. Прямо там, в коридоре, я закрыла глаза и заставила себя поверить, что каждое его слово — часть какого-то тайного послания, адресованного мне одной. Вскоре наружу вывалилась толпа галдящих студентов. Я шагнула внутрь, только когда помещение опустело. Уилл стоял возле кафедры. Его захлестнула волна облегчения, когда он увидел меня. Он был счастлив видеть меня. Попытался скрыть широченную улыбку, но не сумел. Уголки губ приподнялись сами. «Глазам своим не верю». Уилл подхватил меня на руки. «Трудно даже представить, что ты здесь делаешь?» «Пришла повидаться. Я скучала по тебе». «Как ты узнала, где меня найти?» «Шла за тобой». Я подмигнула. «Мне кажется, у вас появился сталкер, профессор Фауст».